Пока мы разменивались своими слугами между собой, Химера поубивала семерых из оставшихся юнитов, потеряв половину конечностей, и сейчас ее методично добивали оставшиеся. Огрызаясь, она успела забрать еще двоих, прежде чем окончательно развалилась. Драться честно с этим кабаном я не собирался, несмотря на хорошо прокачанный доспех, коса и ее пробой впечатлял, он мне точно что-то отчекрыжит. Вместо этого наустков своих юнитов я отбежал немного в сторону и принялся пополнять тающие ряды моих воинов, вытаскивая откатившегося отца и бросая в атаку новенького ногу. До этого я держал его запасным засадным полком, на случай отхода, а противник разбушевался не на шутку, окружившие его красноперые отлетали только так. Толстяк показывал себя хорошим бойцом, но не использовал магию. Если он маг, почему не применяет? Или она работает только с костями? Ладно, мой выход. Оседлав отцы, я немного отвел его для разгона, выбрал самое лучшее по пробою оружие, это был один из топоров, доставшихся на арене, и двинув ногами моего коняшку бросился в атаку. В это же время, Шея увидел ногу и даже немного остановился в своем уничтожении моих юнитов, а затем громогласно проревел: «Нога, падаль, ты предал приказ, ты предал старика и спящего. Нога, я тебя на куски разорву и сожру твою печень». И не обращая внимания на град ударов, кинулся на моего вооруженного одной дубинкой юнита, который не остался в стороне. Чего я не ожидал, так это что дубинка ноги сможет отразить удар косы своего бывшего товарища. А он не только успешно отражал удары, но и сам пытался ответить, правда Шея умело уворачивался. Хватило ноги на пару ударов, прежде чем этот кабан разрубил его. В этот момент ударили мысоцы, рога моего ездового, до этого спокойно разрубающие любого врага, сейчас смогли только сильно ранить каннибала, серьезно повредив ему правую руку и удачным тараном отшвырнуть на несколько метров. Получилось, как обычно, не совсем то, что я хотел, пришлось прыгать с спины отца прямо на тело упавшего противника, выронившего свое страшное оружие и умудрившегося достать с пояса короткий костяной нож. Бей! Топор с активированным умением смачно вошел прямо в орущий рот мудилы, отрубая ему нижнюю челюсть вместе с языком, когда неожиданно этот короткий нож вырос в размерах и, пробив мои гоплитовские доспехи, воткнулся мне в кишки, откидывая меня от раненого противника. Боль была терпимая, но настолько неожиданная, что я немного замешкался, прежде чем вторым ударом смог наконец отрубить этой мрази его толстую башку. Схватившись за бок, я опустился на колено рядом с трупом, и стараясь игнорировать боль, попытался добраться до зерна. Этот боец мне очень и очень нужен, но меня постигла неудача. Я просто не успел, сука. Сбор трофеев, зерно духа, неплохо. Да ты, блядь, издеваешься, урод, и что за хуйня у тебя в руке, что способна проткнуть мой доспех? Впервые меня по-настоящему полностью вылечило мое самолечение. С криком вытащив костяной клинок, я применил заклинание. Накопленный запас был истрачен сразу, и эффект был просто поразительным. Грубая глубокая рана зажила почти полностью, оставив только небольшой шрам на животе. Так, дальше я просто никуда не пойду, пока не наполню хотя бы часть накопителя. Прежде чем усесться медитировать, я силами юнитов разделал тело Шеи и забрал с него доспехи, косу и нож. У его послушников оружие оказалось дрянным, как и доспехи, а комплект Шеи того стоил, как и коса. Пожалуй, возьму я ее на вооружение прямо сейчас. Навыки копейщика сейчас как никогда кстати. Этих уродов надо держать подальше от себя, тем более ширина и высота коридоров в наместнике позволяли это делать с размахом. Костяной панцирь первожреца, элитного качества. Прочность 20.0.100, вес 3.0.100, пожинатель, элитного качества. Пробой 20.50.100, острота 20.10.100. Прочность 20.0.100, вес 20.0.100. Нож оказался удивительным клинком, такого я еще не встречал, короткая костяная рукоятка, затертая просто до блеска, и небольшая кнопка с бока, лезвие пряталось внутри, но при нажатии на кнопку вылетало не 10-сантиметровое костяное лезвие, а в 3 раза больше, и как это работало, было непонятно. Идентификация показывала какие-то невероятные цифры в пробое и остроте при достаточно хреновом качестве. Костяное жало, хорошего качества, пробой 80.0.100, острота 40.0.100, прочность 10.0.100, вес 0.0. Это раньше я думал, что видел уже много хорошего оружия, но этот нож превосходил просто все, что я видел, причем в разы. У них есть возможность прокачивать оружие, Но как они это делают? Зря я не уточнил это у покойника шкуры. Взглянув на панцирь, я засунул в дырку в доспехе два пальца, металл, будто бумагу прорезало, вместе с кольчугами, можно пузо почесать. Надеюсь, что таких ножичков у них все-таки не так уж и много, а то отчекрыжат головешку бедному коту, обидно будет. Мародерка лагеря каннибалов заняла не так уж и много времени, все ценное они хранили в куче, возле лежанки, где жил шея, несколько дубинок, еще одна коса, только пожиже, десяток синих зерен, куски тухлого воняющего мяса, он им специально дышал что ли. И так вонь в лагере стояла пипец. В коридорах хотя бы была вентиляция, иногда чувствовался легкий поток проходящего воздуха, но слабое, поэтому воняло возле койки шеи сильно. Забрал все, что показалось интересного. Отойдя на сотню шагов назад, выставил охрану из юнитов ЯЦИ. Уселся прямо возле стены медитировать, нужно накачать в накопителе хотя бы пару сотен маны, запас карман не тянет. Очередной лагерь каннибалов, с еще одним детем храма я взял штурмом с наскока, не останавливаясь. Коса была удобнее и, конечно, гораздо длиннее меча, поэтому я атаковал лагерь сразу на ЯЦИ, а мои красноперые успели только поддержать атаку и добить растерявшегося и орущего от страха противника. Страшную многолапую химеру, встречавшую нас на охране лагеря, я просто разрубил пополам одним ударом с применением удлинения. Рога отцы доделали остальное. Тварь даже тревогу поднять не успела. Местный вожак единственный, кто успел отреагировать на смерть химеры, поднять тревогу, и кто попытался оказать сопротивление, он успел призвать толпу химер из груды костей, валяющихся прямо в их лагере, с которыми и пришлось потом долго бодаться моим юнитам. Я постарался не убивать его, отчекрыжить ему руки, ноги, так как на вид он был довольно накачанным быком, но этот полудурок сам бросился на косу башкой, и я ничего не успел сделать, как снес ему полголовы одним ударом. Забрать зерно я уже не успевал, пришлось добивать сначала попытавшихся защитить своего вожака уродов, и помчался догонять убегающих испуганных послушников, пока юниты добивали вызванных химер. Эти недоумки драться не стали, пришлось просто рубить их в спины. Определенно, коса – вещь. Если вначале держаться за древко из позвонков было немного противно, даже в латной перчатке, то теперь я оценил удобство и возможность перехватывать оружие по всему древку, делая разную длину для удара. 17 зерен принесла мне эта быстрая схватка. Ничего особо ценного в остальном барахле не было. Снял костяную броню с трупа, она была абсолютно идентична броне шеи, да забрал несколько топориков с хорошей десяткой в пробое. Можно уже подвести небольшой итог моего рейда. Трое из пяти детей мертвы, убиты треть послушников. Дальше у меня есть выбор, или идти к механикам и вырезать их, так как согласно плану территории, что нарисовал мне шкура, сейчас до их лагерей несколько часов пути. Детей храма среди них нет, они предпочитали кучковаться все вместе. Или пройтись по коридорам и добить оставшихся послушников, затем разобраться со стариком и потом уже заниматься другой группой. Возвращаться не хотелось, значит, едем бить механиков. Нужно дождаться отката моих основных юнитов и атаковать. Заныкавшись в один из коридоров, пыль на полу которого показывала, что тут давно никто не ходил, я выставил многочисленную охрану и завалился спать, устал от этих бесконечных боев и бессонных ночей. Во время сна меня никто не потревожил, отдохнул я хорошо и, проснувшись, плотно позавтракал на утро, хотя как тут что считать было непонятно, тусклое освещение светило постоянно, я оценил, что все мои вояки готовы, активировал серого и паука, и направился к следующему противнику. Механики оказались ребятами непростыми. Их лагерь представлял из себя полноценную крепость. Несколько металлических плит преграждали путь, запирая коридор до потолка, только небольшой узкий проход, даже скорее лаз, позволял пробраться внутрь. Шкура у них никогда не бывал, поэтому ничего особо рассказать мне про них не мог. Атаковать металлические стены было бессмысленно, пробраться через лаз тем более. Один боец с костяным ножом типа того, что достался мне от шеи, весь штурм превратится в побоище в одну сторону. Оставалось ждать на перекрестке, раз в двое суток. Каннибалы отряжали отряд за дарами к старику, собирая дань, этим и питались. Если учесть, что пока я до них перся, мне никто не попался, а путь к ним был достаточно четко отмечен валяющимися тряпками, костями и засохшим говном. Сразу было понятно, куда и откуда они ходят. Оставалось ждать, когда халявщики отправятся за едой. Сначала думал дождаться, Когда их отряд вернется с добычей поубивать, чтобы у старика не возникло подозрений, будто что-то случилось и люди механиков не пришли из-за серьезной проблемы. Затем, когда в крепости заподозрит неладное, жрать то хочется, то скорее всего всей толпой отправится разбираться к старику, и тут нужно постараться уничтожить оставшихся. Но потом решил, что мне без разницы, кто и что там будет думать, их дело быть мертвыми, мое дело их всех убить. Старику от знания, что у своих оппонентов возникли проблемы, сил не прибавится. Поставив паука на стражу, чтобы присматривал за лазом и предупредил, когда полезут, я уселся медитировать. С другой стороны меня прикрывали все собранные бойцы, перебирая все возможные варианты штурма крепости в ожидании действий от каннибалов. Я даже рассматривал вариант самому попробовать и полезть в лаз. Как наконец, паук вернулся, значит пошли. Ловить я их собирался на очередном перекрестке, подальше от их крепости, чтобы не было слышно шума сражения. Не думаю, что отправит больше пары десятков бойцов, им надо показывать статус, не больше. Так и вышло, два десятка уродов, все облаченные в доспехи, с короткими топориками и копьями, вышли и не торопясь, даже я бы сказал весело, отправились в свой последний поход. Мои войска ударили в спину, как только последний из механиков свернул за угол. Я ожидал серьезное сопротивление, но, видимо, не ожидавшие нападения уроды растерялись и оказывали сопротивление достаточно вяло. Во всяком случае, паук и янацы успел перебить половину, прежде чем те смогли хоть что-то ответить. И снова я восхищался моим новым оружием. Если мне удастся выбить с командиров легиона миллион, я половину потрачу на оружие и доспехи, хер меня больше кто проткнет. Именно так я думал, пока быстрыми движениями разрубал одного противника за другим, стараясь максимально сильно ранить, но не убить. Эти нелюди не побежали, да, испугались вначале, но не издав ни звука бились до последнего. В бою я потерял 12 юнитов. Механики поголовно были восьмерками и мои пятерки, и шестерки шли им просто на закуску, надо увеличивать уровень армии, позарез. Что я, кстати, и сделал, получив в свою армию шестерых новых юнитов. Нужно только выдать им броню, как у других красноперых. Жаль, запасы снаряжения подходили к концу. Придется потом заморочиться с покупками доспехов и оружия. Я сразу же решил повторить трюк, как на острове, то есть отправить своих новых юнитов обратно к врагам и заставить их там всех поубивать, кого смогут. Поэтому, активировав новичков, я раздал им оружие и их бывшую одежду и доспехи и приказал вернуться в крепость. Теперь надо ждать паники в крепости. Как только мои юниты погибнут, механики захотят узнать причины некрасивого поведения своих бывших товарищей и скорее всего пойдут всей толпой к старику. Как только их куцые мозги переварят все случившееся и интерпретируют его правильно, я думаю, сутки у меня будут, пока они соберутся. Пока ждал развития событий в коридорной крепости, я перебрал свои стазис-кубы и вывел в первую линию самых сильных бойцов. Работать с иконками было сплошное удовольствие, по сути, как пользоваться навороченным смартфоном, только экран на все поле зрения. Максимальный уровень моих юнитов, кроме АЦИ, был восьмеркой, причем что логично состоял только из механиков и ноги, по остальным все было плохо, большая часть юнитов была вообще четверками. Итого 9 нормальных бойцов и АЦИ с толпой мелочи. Из этой великолепной девятки со мной остались только трое, остальные уже в крепости, но пока молчат. Хоп, минус один. Пошла потеха. Минут за 10 все мои камикадзе умерли во славу великой. Надеюсь, шухер они там успели навести знатный. Жаль, находился я далеко от интересных событий. Даже зрителем побыть не смог. Тягомотное ожидание растянулось на 2 дня, которые я потратил с огромной пользой. Я поглотил все трофейные зерна, коих было 54. Общее количество пунктов увеличилось на 341 пункт. Мне удалось увеличить мощность чар. 2 зерна духа дали мне 18 пунктов и неплохо заполнить накопитель самолечения. Хорошо постаравшись, я даже смог вывести нормальную таблицу перед глазами. От таких усилий болела бедная моя голова. Даже умение смог правильно показать, правда только самолечение, оно должно было скоро достичь максимума и перейти на новый уровень. Красота. Имя в системе. Код. Статус. Эфеб. Класс. Нет. Опыт. 2529-2800. Уровень. 9. Чары. Уровень. 0.37-120. Мощность. 1.68-120. Мана. 82.5-82.5-3 15 минуту. Характеристики. сила 7, 120, ловкость 5, 120, выносливость 5, 1, живучесть 5, 120, регенерация 19. Вторичные характеристики: прыгучесть 1, 0, укрепленные связки 3, 0, улучшенное зрение 1, 0, укрепленная кожа 3, 0, укрепленные кости 3, 0, укрепленные органы 2, 0, магический резерв 1, 5, регенерация маны 1, 5, защита от холода 2, 0, скорость бега 1, 0, самолечение 10 маны 2 мин, накопитель 441 маны 3 м, мин 0 сила, развитие 1, 99, 100. Уроды из крепости повалили беспорядочной толпой, когда я приятно обедал, вкушая нежнейшую курочку с лепешкой, запивая крепким горячим чаем. Даже доживать не дали, как прибежавший паук оповестил меня о их приближении. Рассматривая эту толпу из-за угла, стараясь не попасться на глаза, я оценил их приготовление. Вооружены они были даже чрезмерно, куча лишнего оружия, все помимо доспехов навешали на себя еще груды костей, добавляющих им нелепого вида. При этом орали они как недорезанные, не столько стараясь кого-то напугать, сколько подбадривая себя, матерясь на старика и его выродков. Пора, мол, забрать себе порталы и самим общаться с спящим богом. В общем, шли требовать компенсации за вынужденное голодание. Во главе этой банды шли трое здоровых дядьки, похожих друг на друга как две капли воды, не лицами, а телосложением, жирные заплывшие тела, увешанные костями разных размеров и вооруженные почти одинаковыми длинными топорами, с ними придется повозиться. Идентификация показывала, что дядьки были местными топами, которые абсолютно никак не отреагировали на примененное на них умение. Имена у них были интересными: первый, второй, пятый, а где еще два? Съели, братья-механики, 10 ур. Ударил я классически в спину этой непуганной еще мною толпы, так как делал это гоплит на острове. Первым делом ворвавшись на в толпу и разрубая косой и его рогами всех попавшихся под горячую руку неудачников. Один такой заезд обошелся каннибалом в 5 трупов и тяжелораненых. Отъехав от толпы на пару десятков метров, я остановился и заорал: «Чё, бляди, не ждали? Вот он я, спящий бог. Я проснулся. Проснулся и пришел вас убивать». Дикари вначале, кажется, реально пересрали. Живущие в своем маленьком мирке, они никогда не видели чужака. Послушники не в счет, во всяком первая реакция была испуг и замешательство. Правда, продолжалось оно недолго, вожаки толпы не повелись на мое появление и речь. Криками заставили всех подтянуться и, не давая долго думать, попытались меня атаковать. Сидя на своей коняшке, начал метать им навстречу пилумы, выбивая одного бойца механиков за другим. Мои юниты пока сидели в засаде. Наконец толпа погналась за мной с диким ревом, а я, ударив по бокам, отсорванул навстречу. Затея была достаточно опасной, но в отца я верил и его бешеную скорость. Встречать грудью, лоб в лоб, прущую с таким напором тварь с наездником каннибалы не будут и начнут разбегаться, уступая дорогу. Так и случилось, легко прорвавшись через разбежавшуюся толпу, завалив только двоих, вожаки предусмотрительно отступили раньше. Я, громогласно смеясь, неторопливо поехал в сторону их крепости, показывая, что они мне больше не интересны. Мгновение спустя за мной бросилась в погоню вся эта разъяренная толпа. Когда мы прошли коридор, я заорал в атаку, и вот тут уже в дело вступил мой засадный полк. Началось самое веселье. Если красноперых, людоеды валили достаточно легко, то их бывшие собратья с серым пауком представляли собой довольно опасного противника. Ну а мне оставалось только, не мешая своим, проноситься между сражающимися сторонами и разваливать врагов одного за другим. Братьев-механиков я постарался не убивать, вертелся как уж, поочередно отрубая то одному, то другому руки и ноги, пока не отчекрыжил все конечности. Несмотря на свою монструозность и уровень, против меня они вообще не канали. Коса с удлинением — мой фаворит надолго. Да и одной из первостепенных задач для юнитов было поставлено не просто убийство врага, а его ранение до полной неподвижности. Драка закончилась моей безусловной победой и принесла мне 14 зерен и 18 новых бойцов. Даже пришлось часть трофейных слуг заменить, предварительно сняв с них броню. Приведение новой сильной армии в порядок заняло несколько часов, зато у меня теперь было кого выставить в первых рядах. Все новички, укомплектованные броней красноперых и лучшим оружием, заняли достойное место в моих стазис-кубах. Пора возвращаться к послушникам и добивать старика. Глава 14. Самую большую коммуну послушников я загеноцидил так же просто сходу. Лихие кавалерийские атаки, под прикрытием своих юнитов, определенно вносили разнообразие в боях. У каннибалов в них было какое-то собрание, во всяком случае толкающий речь полудурок, яростно махающий руками, тут присутствовал. Вот они и удивились, когда ему в шею вонзился неожиданный дротик, отшвыривая труп в горящий рядом костер с варящейся там похлебкой. Даже не знаю, что больше всего их разозлило, что не дал дослушать или что варево вылилось в костер. Правда, удивлялись недолго, тактика гоплита была мной уже оценена по достоинству. Проехав пару раз через беснующуюся толпу, я дождался подошедших юнитов, атаковавших гоняющихся за мной людоедов, и вырезал нафиг всех. В живых оставался только дитя храма, которого нашел спрятавшегося в укромном месте. Оказалось, что у этого урода нет одной ноги. Он был самым хилым из всех детей, кто мне попадался, видимо, с даром ему просто повезло. Пытавшийся спрятаться урод оказался с сюрпризом, когда к нему отправились мои юниты. Он выпустил откуда-то из дыры в коридоре почти два десятка химер, правда, уровни у них были не выше шестого, так что драка была нечестной. В стазис куб его душу я брать не стал. Помимо отсутствия ноги, ничего интересного в нем не было. Сбор трофеев пополнил мой кошел 22 синьками и один зерном духа. Заодно снял с остывающего трупа еще одну хорошую броньку, которую сразу навесил серого. Он был мне роднее всех остальных юнитов, ну кроме паука, конечно, только на того никакие доспехи налезли, а заказать уникальные шмотки на эту мерзкую сволоту, это я уже практически любя, было просто негде. Кстати, комната с костями — это была первая комната, которую я увидел в коридорах и у которой была открыта дверь. Сюда бы что-нибудь сверхмощное, порезать замки, так как очертания дверей тут были повсюду. Мой чудо-нож с этим не справился, резак бы, плазменный или джедайский меч, вдруг я прохожу мимо огромных богатств. Представив, сколько технологичных штучек или арсеналов может находиться за закрытыми дверями, я чуть слюной не подавился. Жаль, не судьба, я поковырялся некоторое время рядом с одной из дверей, но не справился и в итоге забил. Согласно информации от шкуры, оставался последний лагерь и сам старик. Лагерь находился возле колодца, видимо, это были те, кого я увидел в первый раз. Долго же я до вас добирался, ребятки, ну теперь поговорим. Я собирался взять еще одного языка и узнать кое-какие подробности про то, как они качают оружие, да и вопросов накопилось многовато. Послушники, живущие возле колодца, спали почти все, только один сидел возле тлеющих углей и обгладывал человеческие кости. Лагерь охраняло несколько больших химер, разлегшихся в начале короткого коридора, поэтому мое желание вырезать их тихо, с помощью паука, оказалось неосуществимо, придется по старинке. Скомандовав атаку юнитом и убив дротиком голодающего у костра, я бросился в атаку, понукая отцы, тут главное в колодец самому не грохнуться. Бросился и завяз в химерах, эти твари были гораздо сильнее предыдущих, тут уже пришлось мне отступить и дождаться подходящих юнитов, чтобы выбить охранников. Я вертелся как уж на сковородке, стараясь не вылезти вперед остальных юнитов, отрубая косой все костяные отростки, что пытались атаковать меня яцы. Под прикрытием бывших механиков и остальных моих топов, уничтожили химер быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Послушники и их главарь сбились в кучу и не собирались ждать, когда мы уничтожим химеры и доберемся до их бренных тушек. Один из уродов, видимо, сам дитя храма, пытался что-то колдовать, и вскоре стало понятно, кого он вызывал. Наконец, уничтожив химер, мы ворвались в жидкий строй послушников, и снова полилась кровь людоедов, и первая неприятность, случившаяся словно сама собой, началась с того, что мой отец умер. Лик, дитя храма, 11 ур. Этот штопанный гондон был вооружен косой на длинном костяном древке с очень похожим свойством, как на костяном ноже. Он не применял умения, это было видно, куда-то тыкнул, отскакивая в сторону от моего удара, и широкое и быстро выросшее костяное лезвие просто воткнулось в лобешник бедного отца, убивая его сразу на повал. Аварийный выход при потере ездового животного я еще не рассматривал, поэтому эффектно спрыгнуть или слезть у меня не получилось. Удобное седло оказалось мало приспособлено для экстренной эвакуации, пришлось тупо быстро выползать из седла под ноги сражающимся юнитам, попутно подрубая ноги троим послушникам. Дальше оставалось только рубиться в строю, благо к тому времени большая часть группировки врага была уже уничтожена. Говнюка, завалившего отцы, я бил долго, Упертый оказался тип опытный. Лезвие, вылетающее из косы, доставляло много проблем. Но, наконец, применив удлинение, мне удалось сначала проткнуть ему ногу, ну а потом спокойно отчекрыжить обе руки. Костяные панцири так гораздо проще снимать. Добро пожаловать в мою армию, сволота. Засунув нового юнита в стазис куб и убрав оттуда предыдущего, я добил еще троих послушников восьмого уровня, также пополнив ряды. Сбор трофеев. Приказал юнитам собрать оружие и доспехи в одну кучу. Лагерь был самым большим из всех, что мне попадался, более 20 послушников, и все восьмерки. За бой я потерял четверых. Пора заняться последним оставшимся в живых раненым послушником, который валялся без сознания под контролем пятого. Вот тут и случилась неприятность номер два. Из колодца сначала показались длинные костяные лапы, а потом вылезла и вся тварь, которую призвал Лик. Здоровенная многорукая химера. Сначала нам пришлось немного отступить. Я вызвал идентификацию. Химера. Вожак 11 ур. Все в атаку. Завалите эту тварь. И дружной толпой мы попытались завалить нового противника. Очень сразу стало понятно, что это будет непросто. По сути, только серый, тройка механиков в броне паука и я могли ему нормально ответить и не получить смертельный удар острым концом лапы. Остальных моих юнитов он разобрал за несколько секунд. Ха! Коса перерубает очередную атакующую конечность. Я подхожу ближе к туловищу твари и наношу мощный удар. Бей! И отрубаю здоровый кусок от туши, тут же отскакивая обратно, так как химера атаковала сразу тремя отростками. Серый тем временем, круша своей дубиной очередную лапу, гибнет от точного удара в голову. Два из трех механиков тоже уже трупы. А где паук? Я даже не заметил, как он погиб. Но это уже фактически конец химеры. Оставшиеся у нее конечности мы добиваем вдвоем. И тут химера просто взрывается, разлетаясь тысячами и тысячами осколков костей. Сука. Это последнее, что я успел подумать прежде, чем взрывная волна шмякнула меня об стену, и я на пару мгновений вырубился. От серьезных повреждений меня спас доспех. Мне ничего не переломало, контузило только. Когда пыль немного развеялась, я снял шлем и потрогал голову, из ушей и носа лилась кровь. Применив заклинание самолечения и проглотив таблетку регенератора, я кое-как, как старый дед, поднялся. Да уж, наделал ты дел, Лик. Восстановив юнитов, я принялся рыться в остатках взрыва, где моя новая крутая коса, блядь. Если она оставалась за химерой, то, похоже, ее снесло в колодец, зараза. Сплюнув пыль, я напился из фляги и подошел к краю колодца, взглянув вниз. Где-то там мое новое оружие, конское тыдно, как бы туда спуститься. Брошенная валяющаяся рядом черепушка даже спустя пару минут и звука не подала о том, что достигла дна. Потеря потерь, братцы. Что ж, печаль, конечно, но теперь остался старик. Я надеюсь, это не урод уровня 20-го, тогда мне тут вообще ничего не светит. И языка я взял, даже двух, ага. Вот прямо сейчас и смотрю на то, что от него осталось: кишки, вырванная грудная клетка, а голову куда-то унесло, как и ноги. Пришлось уходить в те коридоры, где местные не ходили, выставлять охрану и медитировать, поглощая полученные зерна, пока не откатятся основные солдатики. Без них я точно к старику не пойду. Общие трофеи в 41 зерно порадовали 369 характеристиками, а еще больше я порадовался тому факту, что набрал уровень. Осталось только его прокачать, а дело это далеко не быстрое. В итоге после поглощения всех зерен я неплохо подрос, сделал в этот раз упор на усиление организма. Имя в системе. Код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 2991-2800, уровень, 9, чары, уровень, 0.37-120, мощность, 1.79-120, мана, 82.5-82.5-3-15 минуту, характеристики, сила 7.120, ловкость 5.120, выносливость 5.1, живучесть 5.120, регенерация 19. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.0. Укрепленные связки 3.9. Улучшенное зрение 1.0. Укрепленная кожа 3.120. Укрепленные кости 3.120. Укрепленные органы 2.120. Магический резерв 1.5. Регенерация маны 1.5. Защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0. 1 минус. Преодолевать вторичные пределы я все равно еще не научился. Жетоны не хотели мне подчиняться. Мне бы побольше спокойного времени, и я уверен, все бы удалось, но пока будем жить так. Старик оказался не таким уж и стариком, невысокий мужичок с огромным пузом, лохматый как не знаю кто, сидел на каком-то древнем кресле, что удивительно, раньше я никаких предметов у местного населения тут не видел. Сидел и жрал. Он был полностью раздет, если не считать какой-то тряпки, намотанной вокруг паха. Причем ел он свежее вареное мясо, а рядом с ним валялись куски рубленного человеческого тела, которые не пустили в оборот. За трапезой старика следили трое голодных ртов, молодых парней лет 18, которые яростно дрались за каждую брошенную им кость или кусок мяса. При этом они жадно смотрели на куски валяющегося рядом сырого мяса, но, видимо, не смели к нему приблизиться из-за страха перед своим вожаком. Идентификация показывала, что они были совсем мальками третьего уровня. Старика никто не охранял, во всяком случае, я подошел на расстояние метров 10, ни одной химеры или послушника. На меня просто не обращали внимания. Старик, настоятель храма, 14 ур. Кажется, меня тут будут бить, подумал я прежде, чем отдал приказ атаковать, отдельно приказав пауку завалить мальков. Бей. В два прыжка я очутился возле старика и отрубил ему правую руку косой по локоть. И только тогда этот урод отвлекся от еды и повернул свою морду ко мне. В его глазах светился просто невероятный ужас. Бей. Вторая рука также пошла погулять. Пинком я отправил обрубыша на пол. Он вообще не сопротивлялся, и такое чувство, что был обычным человеком, не использующим зерна для усиления. Мои юниты окружили каннибала со всех сторон, понатыкав в него оружие. Даже паук, встав за моей спиной, постарался воткнуть в тело пару своих конечностей, так слегка. «Советую не сопротивляться, старик, я все равно тебя убью». И тишина. А потом белугой заорал тот, кого тут называют стариком. Громко орал, хорошо прям, чувствовалось, что здоровье в нем еще немерено было. Еще бы, 14 уровень. Сколько же ты убил, падла? Тысячи и тысячи людей, и не просто мальков первоуровневых, после пятого уровня с них ни капли опыта. Ты убивал минимум десятников и, возможно, и выше, по капле набирая свой уровень, и ведь еще и умудрялся его же и поднимать. Настоящая тварь, тебя бы заспиртовать и в банку, показывать всем, что бывают такие монстры. Старик продолжал валяться толстым кулем и истерично орать, глядя на стоящего над ним паука. Даже залюбовался своим юнитом. Ну какая же мерзкая тварь, а, умеет же панику наводить своим видом. Я внимательно осмотрелся вокруг, всюду валялись какие-то лохмотья, воняло говном, да и вообще было место было мерзким до тошноты. Как они вообще тут жили, а главное нахрена. Самое важное и святое место этой ублюдочной общины оказалось пустым в плане трофеев. Ничего ценного. Схватив орущего урода за ногу, я потащил тело в более чистое место, надеюсь, он кровью не истечет. Пока тащил, нашел выдавалку, о которой рассказывал Шкура. От жилища старика до нее было чуть больше 20 шагов. И смотрев ее внимательно, долго и истерично захохотал уже я. Это писец. Выдавалкой оказался синтезатор вещей, настоящий, как из фантастики, и самое главное, абсолютно рабочий. Кто-то давно вывел в заказ дрова для камина, и на этом остановился. Оставалось только кнопку нажать и через пару минут получить 4 небольших, вкусно пахнущих полежка. Рядом была кнопка синтеза воды, она шла отдельно на плашке управления. Буквально нажав пару кнопок, я вышел в меню и нашел пищевой каталог, в котором было огромное разнообразие незнакомых мне блюд. Наполненность синтезатора, не знаю, что это значит в данном случае, светилась на отметке 22%. Заказав себе непонятное блюдо с кусками мяса, его я и получил через определенное время. Горячее, вкусно пахнущее мясо с небольшими клубнями растения и политое разноцветным соусом. Боги сыграли с несчастными людьми и их потомками дурную шутку, максимально дурную. Отсмеявшись, я вернулся к старику. Пришло время поговорить с этим главным уродом. Ну что, старик, я смотрю, ты не ждал богов, а я взял да пришел. Давай-ка мы с тобой поговорим. Только тут истекающий кровью урод смог начать говорить. Ты не бог. Ты не бог, демон, белый демон, пощади меня, хозяин, демоны пришли в наш избранный мир. Пришлось пинать гада несколько раз прежде, чем он, заскулив, заткнулся. Ну демон так демон, тоже сойдет, тем более знакомые демоны у меня есть. Глаза старика просто были полны ужасом, его трясло так, что мне казалось, что он сейчас окочурится. Он тянул свои культи куда-то в стороны и вообще делал вид, будто меня в упор не видит. Пришлось опять ему немного настучать, Только после пары живительных шлепков по морде, взгляд мужика немного прояснился и наконец-то стал похож на разумный. «Старик, говорить будешь, или сразу начнем?» Тот еще минуту помолчал, видимо осмысливая фразу, и наконец ответил. «Что начнем? Резать тебя на ленточки. Видишь этого симпатичного паучка? Ему очень нравится пускать стариков на ленточки, особенно когда они не хотят общаться с его хозяином, то есть со мной. Но хозяин умер, есть приказ, ну значит я воскрес. Не беси меня, мужик, раз рассказывать не хочешь, будешь показывать свои владения. На помощников не надейся, я всех убил, и механиков убил, на всякий случай. Я вообще всех просто так убиваю. Вставай давай, веди меня к месту, где вам дары дают. Живо, бля». Трогать эту жирную тушу я обрезговал, но помогать старику оказалось не надо. Кое-как развернувшись, он поднялся на ноги и неожиданно энергично куда-то пошел сам. «Ты куда, мужик?» «Туда, вы же сказали, вести в храм». «А, логично, ну пошли». «Ты, воин, обмотай этому чудику его культи, чтобы он сильно быстро кровью не истек». Воин выполнил мой приказ. Старик не издал ни звука. Кажется, у него кукуха поехала окончательно. Затем, подтолкнув жердяя, я пошел вслед за ним, задавая по дороге разные вопросы. Старик много чего рассказал про жизнь их храма. На самом деле от тех, кто исконно должен был тут остаться и сторожить, уже многие поколения никого не осталось. Сам старик, как и почти все люди, дети от даров. Когда даров было много, их даже не жрали, женщин насиловали, заставляли рожать, тем самым пополняя популяцию послушников. В голодные годы сжирали всех слабых, и такой цикл повторялся постоянно. Правда, в последние 10 лет все стало совсем плохо, старику пришлось жрать даже своих послушников. А зерна, зло, чистейшие, и только старик и дети храма умеют его очищать. Сам старик зерна не употреблял, это было прописано в приказе, настоятель должен быть максимально чистым. Только чистый имел право общаться с спящим и выбирать, кому будет разрешено принести очередной дар. Вот такая вот особенность местного настоятеля. И блюли ее десятки поколений. И этот слабак побил ногу. Выдавалка всегда выдавала только дрова и воду. Больше ничего она не делала. Да и то, чтобы их получить, нужно было сначала помолиться. На это я показал еду, которую можно было из синтезатора получить. Старик уверенно возразил, что это происки демонов. Через час мы вышли в зону войны. От такой же зоны в казармах она, если чем и отличалась, так это разрушениями. Порталы и информатории были уничтожены полностью. Тут явно поработал либо очень мощный маг, или много взрывчатки. На всю зону работал только один портал, по нему привычно скользила дружелюбная рябь, будто призывая войти и выполнить задание. Охренеть вообще, а наши казармы тоже в наместнике находятся? Бля, ну как мне надоело блуждать по этой жизни, не имея полной информации о происходящем. Незнание бесило даже больше, чем сам факт существования системы. Система мне уже даже в чем-то нравилась, она делала сложное и простым. И что дальше, урод? Почему вы не идете на другую сторону портала? Не нельзя, есть приказ, нужно дождаться, когда проснется Бог, и тогда он проведет нас через портал даров в новый мир, где есть много-много еды. Как часто появляются дары? Вы общаетесь с ними или сразу убиваете? Да как вы вообще их убиваете? Где ваша волшебная палка-убивалка? Дар был сегодня, а великий нож хранился у Шеи, старшего из детей храма. Убивали, они обычно или связанные приходят, или тяжело раненые, практически при смерти. Уф, какие вы идиоты, мля, чувствую я, что произошла здесь какая-то хуйня, возможно просто ошибка, из которой вылилась настоящая религия темных коридоров наместника. Ведь это, по сути, готовый карго-культ. Забавно, что я такое помню. Ладно, тут все понятно, пошли к твоему богу. Непосвященным к нему нельзя, ты не пройдешь, демон. И я не дам тебе шанс войти в священную дверь, за которой скрывается бог. Пинать этого фанатика становится привычкой. На третьем пинке он развернулся и, бормоча себе под нос, что бог меня покарает, повел в другую сторону. Идти пришлось недолго. Возле пересечения одного из коридоров на стене неярко горела оранжевая полоска. До этого мне такие не встречались в коридорах. Будь проклят, демон, я не скажу тебе код доступа. И неожиданно жердяй попытался на меня наброситься, за что сразу получил удар мечом, размозживший его лохматую голову от юнита, стоящего за его спиной. Блин, неудачно вышло, забыл отозвать приказ о защите. Ладно, сам дурак. И что мне теперь делать с дверью, Кода доступа я не знаю, и даже куда вводить его непонятно. Правда, все оказалось куда проще. На пластиковой панели виднелись несколько кнопок, расположенных по кругу, всего их было 12, и 4 из них были не только затерты, но и кто-то старательно сделал на каждой кнопке засечки. Одна, вторая, ага, третья и четвертая. Дурак ты, старик, вот бы видел бы я сейчас твое лицо, посмеялся бы от души. Медлить не стал, если такие идиоты входили внутрь, значит и для меня там безопасно. Ввел нужный код, и дверь плавно откатилась. Аккуратно перешагнув небольшой порог, я вошел внутрь. Конечно, не личные покои, но вполне себе неплохая комнатка для жизни оказалась перед моими глазами. Во всяком случае, тут старались наводить порядок, прибирали пол, вынесли все, что стояло. Большая комната, тускло освещенная все теми же полосками на потолке, не была пуста. Посередине находился здоровый такой саркофаг на толстых ножках, полукруглый и полупрозрачный. Несколько оранжевых и светло-зеленых иконок периодически мелькали на стекле, отражаясь на лице человека, лежащего в саркофаге. Да без сомнения, это был почти обычный человек. От землянина он отличался только излишне большим широким ртом. Высокий парень, хорошо накачанный, абсолютно лысый. Несколько татуировок в виде доспехов на предплечьях и руках. Сколько же веков ты тут лежишь, парень? Судя по всему, он был жив. Система саркофага работала стабильно и продолжала поддерживать жизнь несмотря ни на что. Так, идентификация. Дан 18 ур. Серьезный тип. Что с тобой делать? Элементарная логика при осмотре капсулы показала, что открыть ее и оживить пассажира плевое дело. Иконки были нарисованы как для самых маленьких и тупых. Во всяком случае, я принцип пробуждения понял сходу. Но вот стоит мне это делать или нет. Глава 15. Безоружный гоплит, тем более гоплит врага, может не просто доставить мне проблем, а вполне себе и грохнуть сразу. Я даже пискнуть не успею. Кстати, если есть гоплит, должно быть и оружие, стазис кубы, деньги в конце концов. Надо внимательно осмотреть комнату. Не то чтобы я хотел его ограбить, хотя, конечно, хотел, но посмотреть, что есть у спящего, это дело хорошее, может найду убивалку полезную, или армию топовых юнитов. Правда, перерыв всю комнату, обшарив каждый сантиметр стен, я ничего не нашел, саркофаг тоже не пытался спрятать от меня сокровища. Печалька. Ну, безоружного хотя бы убить будет гораздо проще, если он попробует атаковать. Я вытащил кресло из сумки, благо оно у меня есть, уселся и, захватив себе еще и еды, принялся думать, что мне делать с этим местным недобогом спящим. На бога он, кстати, не тянул, так, вояка типичный. Самое обидное, что все, что я делал последние дни, ни насколько меня не приблизило к генералу наместника, считай, выполнил побочный квест, получив в качестве награды очень сильный геморрой. Бросить парня тут одного, тем самым позволив ему тупо сдохнуть, когда саркофаг окончательно разрядится, я не мог. Тут и опыта гора, и интересно же жуть как. Ладно, немного, коря себя за принятое решение, аукнется же стопудово. Вот чем я точно славен, так это тем, что почти все мои предположения оказываются ошибочными, я это уже не раз подмечал. Нужно действовать. Сейчас создадим непринужденную атмосферу, выгоню юнитов за комнату, а паука спрячу за саркофаг, на всякий случай. Буду делать максимально дружелюбный вид, может и договоримся. Тем не менее, костяное жало спрятал в руке, вот уж что сейчас будет решать, так это оно. Исполнив запланированное, я ввел все необходимые команды и, усевшись в кресло, принялся делать вид, что я тут мимо крокодил, и вообще, общественное место, сижу где хочу. Саркофаг медленно раскрылся, но парень продолжал лежать неподвижно, вроде еще продолжая спать. Кажется мне, что это уловка. Время текло не спеша, приближая развязку. КХМ, парень, я знаю, что ты не спишь, открывай глаза, давай знакомиться. Проснувшийся собеседник вполне по-человечески улыбнулся, открыл глаза, показав, что они серого цвета, и сел в саркофаге. Судя по движениям, никаких проблем из-за долгого сна у него просто не было. Вот это технологии, блин. Долго молчать он не стал, сразу спросил мелодичным, расслабленным тихим голосом. «Кто ты и почему не пришел, Ван? Боюсь, что тут все несколько сложнее, оглядись». Глаза парня забегали по комнате, оценивая вековую пыль и грязь, которые даже стены изначально черные сделали серыми. Вот тут проснувшегося, конечно, проняло. Его лицо стало по-детски удивленно обиженным. «Боги, что тут произошло? Где мои картины?» «Тут уже я сделал глаза по 5 рублей. Картины? Какие нахрен картины? Парень резво выскочил из саркофага и принялся осматривать всю комнату в поисках непонятных мне картин. По сути, он проделал все то же, что и я, когда искал, чем бы поживиться. Даже в саркофаге поковырялся. Оказывается, там все-таки был потайной отдел, но, видимо, он работал от отпечатка пальца, потому что я открыть не смог. Отдел был пустой. Какая мразь все украла? Отвечай, человек, кто позволил спереть мои картины и вещи? Я их 3 века собирал не для того, чтобы вы ими жопы подтирали. Стоп, мне кажется, тебе нужно успокоиться. Где сейчас находятся твои картины? Это не самый важный вопрос, который я должен от тебя услышать, поверь. Да мне плевать на бардак и пыль, хотя ее что-то слишком много, приберешься позже. Мне нужны мои картины. Хотя подожди, а ты вообще кто? Расстроенный пропажей картин, Дан уселся на свой саркофаг и уставился сначала куда-то внутрь себя, а потом перевел взгляд и на меня. И меня будто накрыло непонятным излучением, как от микроволновки. Это он идентификацию применил, похоже, неприятное ощущение. Ты же системщик, какого хрена тут делает системщик? Разве генерал Дороти снова заключил с вами союз? Вы в прошлый раз нехило нас нагрели на деньги. Я думал, генерал пошлет посланников Атиллы подальше. Тут удивляться снова пришлось мне. Мы только начали знакомство, а уже стало понятно, что мой собеседник интересный тип. Про Атиллу я слышал, серый бог, владыка сектора, в который по идее входит земля, мертвая земля. Один из тех, кого я бы как минимум допросил перед убийством. А вот интересные взаимоотношения между наместником чужой, вражеской сущности и системой я слышал первый раз. И эта информация была предельно интересной. Курочка, как говорится, по зернышку клюет, и потихоньку картинка мира складывается. Нет, у системы есть другое задание, но я тебе не враг. Почему-то отсутствует сеть, опять технический сбой. Эта дырявая корыта давно заслужила место на помойке, вспомнить только тот случай, когда нас чуть не сварила проблема с температурой внутри жилого корпуса. Я говорил сотнику, надо хорошенько напинать жопы этим паскудам механикам. Это же надо было, набирать в техническую профессию диких зауров, да они костер разжигать нормально не умеют. Куда им сложная техника? Экономия на специалистах приводит к непредсказуемым последствиям. Давай рассказывай. Дурацкое имя, если честно, оно же ничего не значит на моем досистемном языке. Это животное с моей планеты. Вполне нормальное имя, не хуже, чем Дан, я даже обиделся за кота. Да ну, имена должны означать возвышенное или угрожающее. Вот мое имя Дан, означает великолепный. Уара, мой десятник, это побеждающий, а Ван ослепительный. Так что твой кот, это что-то непонятное. Животное хоть шерстяное, милое, без всяких шипов и яда на клыках, вполне. Тогда сойдет, ваши варварские имена иногда забавны, давай знакомиться. Прежде чем ты посвятишь меня в то, что происходит, прости за небольшую панику. Скорее всего, слуги упаковали картины и спрятали в моем багаже. Все-таки это самое ценное, что у меня есть. Я Дан, вольнонаемный гоплит, контрактник 3-го легиона 12-го сектора великого генерала Дороти, владелец 17-й зоны планеты Аутшефе, 18-й и последний, да пусть будут милостивы к нему боги, сын генерала Дана Старшего. Зона, как ты понимаешь, досталась в наследство, один брат погиб раньше. К твоим услугам, воин, я просто кот, Эфеб, с планеты Земля, пока вроде все. А почему последний? Отец пал в битве при 3 волосках, нам даже праха его не осталось, на том месте теперь кратер глубиной в километр. Непредвиденная ситуация, один идиот неправильно понял приказ. Мне искренне жаль, сочувствую твоему горю. Право, не стоит, я его никогда не видел, говорят, он был тот еще балагур, постоянно воевал, завел себе целый гарем, из-за чего чуть война не случилась между братьями. Умел он шутить, все мои братья имеют такое же имя. Но это все в прошлом, вернемся к настоящему. ЧТАТУТПРИСХАДИТ, мы же драться не будем? Нет, конечно, зачем, будет надо, я отдам тебя слугам, побьют тебя палками, да и все. Ты не ответил на мой вопрос, человек-кот. Дан, ты слишком долго спал. Тут прошло минимум несколько столетий, с тех пор, как ты лег в свой саркофаг. Вокруг все кардинально изменилось. Наместник почти полностью мертв. Система высадила свою армию мертвяков и захватила первую зону. Еще поставила задание на уничтожение генерала и получение его браслета. Собственно, все, что я могу тебе сказать, сам многого не знаю. Это дурацкая шутка. Тебя послал Ван, да, из-за сотни монет, что я ему должен, и все, о чем мы договаривались, могло пойти прахом. Какая несусветная чушь. Пошли к твоему командиру, я прикажу ему тебя наказать. 100 монет, а боги, да я бы вернул через полгода, зачем так шутить? Дан резво вскочил и прямо как был, голышом, сверкая достоинством, быстрым шагом вышел из комнаты. Правда, через минуту он вернулся. Еще бы, там стояла толпа моих красноперых, полностью закрывая проход, и готовая в любой момент завалиться мне на помощь. Это твои там стоят, ага, а тварь за саркофагом, ага, нож в руке тоже, ага, а зачем? Я опасался, что ты будешь агрессивен. Чушь, капсула рассчитана на автономку минимум на несколько тысяч лет, тем более она врублена в сеть. А зачем мне быть агрессивным? Я что, дурак, не разобравшись в ситуации начинать драться? Тут за это слишком большие штрафы, но батареи не могут сесть. Вот тут парня, кажется, окончательно проняло. Он начал изучать свою гробницу, потыкал кнопки и с ошарашенным лицом и голой жопой уселся на пыльный пол. Я не стал ему мешать и спрашивать, что он увидел, и так было все вполне понятно. Но буквально сразу, его настроение кардинально изменилось. 5000 лет, это я теперь точно никому ничего не должен. Все либо сдохли, либо забыли. Вот везуха то. О, боги, как же я вам благодарен, мои молитвы были услышаны, и грехи мои прощены. И Дан пустился в пляс, притоптывая ногами и размахивая руками как идиот, веселый такой идиот. Танцуй со мной, кот, я теперь без долгов. Жизнь прекрасна, как стая сверчков анугли. Дикая вакханалия в его исполнении продолжалась даже чересчур долго. Нет, чтобы дрыгнуть пару раз ногами и успокоиться. Дан продолжал наяривать круги и восьмерки вокруг меня в кресле и вокруг саркофага, постоянно задевая ногами меня, стены, пиная несчастного паука. Наконец ему, видимо, это надоело, и он, даже не запыхавшись, остановился. Почему не попытался меня убить? У меня контракт с Великим, мы с тобой, по сути, враги, а я в саркофаге первые пару минут был абсолютно беззащитен. Один удар и гора опыта, гарантированная 1/4 уровня. Не знаю, говорю же, мне стало жаль тебя, столько лет прошло, и ты тут оставался один. Тут даже целая мини-цивилизация развилась из каннибалов, они поклонялись тебе и ждали, когда ты проснешься. Мне кажется, тебе надо одеться. А боги, ты прав, вот только... Как понимаю, хитрец Ван перед эвакуацией вынес все мое имущество. Эх, зачем я проболтался насчет кода своей двери? Пьянство не доводит до добра. Мой дорогой спаситель, кот, не окажется ли у тебя лишней одежды? С удовольствием поделюсь, уважаемый Дан. Недолго порывшись, я выдал ему комплект запасной одежды. А комплекта брони нет с сумкой, я не люблю сам одеваться. Комплекта нет, чертов Ван, забравший мою сумку. Придется одеваться по старинке. Даже слугу не оставил, сволочь, это же надо быть таким жадным типом, а, 100 драных монет, а ведь у нас за спиной целое столетие дружбы было, и он так меня бросил. Кошелем я делиться не стал, пусть пока лежит, не сильно то я уверен, что этот товарищ мне вообще товарищ. Одевался тот быстро, натянув штаны и рубаху, посмотрел на тапки, и вернул мне назад, оставшись босиком. Кот, благодарю, я бы сказал, запиши на мой счет, но у меня сейчас даже счета нет. Но у меня есть к тебе предложение. Мне кажется, тебе нужен напарник в задании системы, а я в принципе неплохой боец, немного застоялся, но вполне сгожусь. А судя по тому, что у тебя есть сумка, но ты 9-ка, у тебя водятся неплохие деньги. Ты уж извини, что я так прямо, просто ситуация для меня не очень приятная. В общем, я готов заключить с тобой контракт на 1 год, не больше. Мне еще в наследство вступать, братанов там куча помереть должна, клан, все дела. Чует моя жопа, ждут меня на родине богатства. Чувак, однако, умеет удивлять, он абсолютно сразу забыл про то время, что провалялся спящим 1000 лет, и почти сразу включился в процесс своего выживания. Это неожиданное предложение, но буду честен, я не сильно тебе доверяю, хотя и спас, все-таки ты гораздо сильнее меня. Да и как отреагирует система на это? Ой, нашел чего париться, я вообще-то благородный, мне претит убивать слабых, и ты меня, по сути, действительно спас, иначе еще лет через 300 я бы, не просыпаясь, сгнил в отключенном саркофаге. Отплатить злом за такое, только за очень большие деньги. Зона контроля у системщиков уже есть, значит, поля связаны и можно обращаться прямо отсюда. Так что смотри. И Дан, высоко подняв голову, и, вытянув руки вверх, пафосно заговорил: «Генерал Дороти, идите в жопу. Система, заключаю стандартный контракт с твоим вассалом-мертвяком по имени Кот в статусе Эфеба на год, в благодарность за спасение. Обязуюсь сопровождать кота во всех его заданиях. Оплата моих услуг, премии и разделение добычи отдаю на волю Эфебу-коту. Все сражения, дуэли и кабачные драки, в которых я буду защищать Эфеба-кота, будут оплачены отдельно и закреплены устным договором без привлечения внешних сил. Прошу заверить официально. Смена стороны принята, контракт подписан. Добро пожаловать в систему, благородный Дан. Внимание, вам выписано второе предупреждение. Эфеб-кот, вы принимаете контракт благородного Дана?» «Конечно принимаю. Я что, дурак лишаться такого бойца в своей группе? Какая интересная штука, можно заключать контракты, о которых никто из землян даже и не знал. Да, контракт между благородным Даном и Эфебом-котом заключен». Благородный Дан, сделав эдакий реверанс, с довольной улыбкой повернулся ко мне. «Вот видишь, человек, кот, теперь я твой напарник. Сразу предупреждаю, от небольшого жалования не откажусь, мои карманы пусты. Еда, доспехи и оружие за твой счет, и даже не спорь. Причем не в долг, а навсегда, считай это подарок своему новому компаньону. Нам нужны доверительные взаимоотношения, так что по оплате». Дальше мы долго обсуждали каждую монету. Я думал, Дан заломит огромную сумму, в 1000 монет, но он оказался гораздо более приземленным в денежном плане. Сразу запросил 520 монет в месяц. Пока я молчал, обдумывая такую маленькую сумму, Дан сам же ее снизил на 100 монет. Снизил и даже не поморщился. Вот тут во мне взыграло уже чувство торгаша, и я начал активно торговаться, склоняя его к половине от предложенной им суммы. В итоге сошли на 250 монет в месяц, что даже меньше, чем я думал. Парень вообще торговался просто так, сразу было видно, что ему абсолютно пофиг, сколько я заплачу, если эта сумма больше 200 монет. Подкрепив условия хлопком по плечу, Дан тут же потребовал еды, доспехи, оружие и пару стазис-кубов. Без слуг он был как без рук. Я выложил весь свой арсенал из того, что не использую в боях и держу на всякий случай, и дал пару кубов со слугами погибшего гоплита. Дан целую кучу времени потратил на то, чтобы нормально снарядиться. Из оружия моему новому наемнику не понравилось ничего, но в итоге он взял топор с хорошо прокачанным пробоем. Отдельно заценил мое медвежье копье, которым я завалил гоплита. «О, а где ты умудрился достать шип?» «Шип, шранки, которые используют это оружие, это лучшая пехота низших уровней, умеющая убивать гоплитов, они прямо заточены под это. Видел бы ты их отряды, ужас просто, они выдерживают залп огня в упор, и их страшные шипы просто не оставляют гоплитам шансов. Это, конечно, не самое мощное копье из тех, что я видел, видимо, шранг был совсем новичком. Заработал на арене, боец был хороший, боги. Кот, ты сумасшедший, ты участвовал в боях на арене, я надеюсь, ты не использовал еще и стазисы?» «Молчи, я вижу по лицу. Что-то мне не нравится наш контракт. Я сама убиваться не планирую, учти. Мне немного до 20 уровня, и дальше я свободен от обязательств. Погибать в таком шаге от свободы я не собираюсь». «Подожди, но ведь статус свободного дается с 30 уровня. Разве не так? Ты еще много не понимаешь, кот. В тебе играет кровь новичка, да еще и мертвяк. Даже неизвестно, какими коктейлями организм тебя накачивает в боях, ты поди в драках полностью теряешь рассудок. Да, есть немного, так что с свободным статусом». И Дан, как маленькому ребенку вздохнув, начал рассказывать особенности жизни доисторических гоплитов. «Кот, гоплит 20 уровня должен убить столько существ, побывать в таком количестве миров, что у него зачастую появляется постоянный денежный доход, публичный домик там. Еще чего интересного? Умирать, приближаясь к двадцатке, не считалось модным в мое время, да и сейчас я не думаю, что эти ребята гибнут как сверчки анугли. Вместо этого нанимаются наемные отряды и от имени гоплита воюют мальками между собой. Есть такие штуки, собиратели опыта. Хоп, и боги довольны, и твоя жопа цела. Тут главное, чтобы деньги прибывали постоянно и можно было регулярно отправлять новых наемников, когда старых убьют. 10 уровней легко набиваются за 5 сотен лет, редко больше. К этому времени у гоплита уже достаточно денег, чтобы купить себе минимум 1 зону контроля на захудалой планетке и стать обычным лендлордом. А став 30-кой, получаешь статус свободного, и все. Впереди целая новая жизнь. Если ты, Конечно, не захочешь повышать статус или идти в политику, вот там могут и убить. Блять, а тут кто-нибудь вообще воюет вместо мальков? Че за херня вообще? Куда бы я ни пришел, везде одно и то же, гибнут простые парни, а какие-то засранцы перекоченные за их счет живут дальше.